Глава 31. Приемная секретарша Шенберга напомнила мне время, когда я работала в газете среди непрекращающегося трезвона телефонных аппаратов, стука пишущих машинок и людей, которые сновали вокруг, хлопали дверями, обменивались репликами и обсуждали последние новости. Сама секретарша производила впечатление айсберга, который 50 с лишним лет назад угораздило родиться женщиной. Она была некрасивая, широкоплечая, пучеглазая, с усиками над верхней губой и говорила голосом, который напоминал треск перетряхиваемых в бокале кубиков льда. Я заподозрила, что у нее как минимум 4 руки, после того, как увидела, как ловко она обращается со стоящими возле нее на столе 4 телефонами, не переставая при этом печатать очередную бумагу. Когда я объяснила, что мне назначена встреча в 11, секретарша заморозила меня взглядом, но потом все же снизошла до ответа, что мистера Шенберга сейчас нет на месте и что я могу его подождать. Я села на один из стульев, которые стояли возле стены, положила сумочку на колени, а руки на сумочку. Если вас интересуют несущественные детали, могу добавить, что на мне был серо-голубой костюм божественного кроя, созданный, само собой, Розой Сирана. Синяя шляпка, белая блузка, чулки и туфли на невысоком каблуке. Вчера на прощание миссис Блейд вручила мне $20, под тем предлогом, что якобы когда-то она задолжала их мне за перепечатку, и у меня не хватило силы воли отказаться. Готовясь к встрече с Шенбергом, я как следует накрасилась и завела волосы в парикмахерской. Было бы неправдой сказать, что я не волновалась. Все-таки, как ни крути, решалась моя судьба, и я намеренно была сделать все, чтобы она решилась в благоприятном для меня ключе. Покамест, впрочем, я сидела на стуле, явно знававшем лучшие времена, и наблюдала людской поток, который без передышки тек через приемную, разбивался о массивный стол, за которым восседала секретарша Шенберга, и тихо уползал прочь. Некоторым счастливчикам, как и мне, было разрешено подождать главу студии. И они устроились на стульях у стены, бросая на меня и друг на друга хмурые взгляды. В своем киногородке Шенберг явно был местным солнцем, потому что его хотели видеть продюсеры, режиссеры, курьеры, начальники осветительных бригад, работники отдела по связям с общественностью, актеры, актрисы, всевозможные агенты и так далее до бесконечности. Одни приносили бумаги и оставляли их секретарше. Другие пытались разговорить ее о том, что их интересовало. Третьи сходу выдвигали требования повышенным тоном, но абсолютно со всеми айсберг общался одинаково, не изменяя своей ледяной манере, с максимально допустимой вежливостью и минимальным количеством слов, которые требовались для ответа. Понаблюдав, какое количество народу стремится прорваться к Шенбергу, я решила, что у его секретарши просто не оставалось другого выхода. Человек менее жесткий, с менее крепкими нервами, и 3 дней бы не продержался на ее месте. Ровно в 11 в приемную вошел худощавый блондин с голубыми глазами, высоким лбом и типично английским лицом, которое одни именуют лошадиным, а другие, напротив, аристократическим. Когда он заговорил с секретаршей, я поняла, что не ошиблась. У него было оксфордское произношение, которое и в Англии кажется раздражающе правильным, а в Америке и подавно. Однако от меня не укрылось, что секретарша приветствовала его с большей теплотой, чем других посетителей. «Мистер Шенберг еще не вернулся», — сказала она. «Присядьте, мистер Лэнд, я уверена, он скоро будет». «Эванс, не так ли?» — загадочно уронил Лэнд. Секретарша вздохнула. «Ужасно! Просто ужасно!» — сокрушенно промолвила она. «Доктор предложил, чтобы она день снималась, а 2 отдыхала. Но мистер Шенберг и слышать об этом не хочет». «Конечно, у нее ведь главная роль», — хмыкнул Лэнд. «И, как я слышал, половина фильма уже снята. Даже больше. Кто бы мог подумать, мистер Лэнд? Она ведь и раньше снималась, и все было в порядке. А теперь у нее такая аллергия на грим, что опухает все лицо и слезятся глаза. Кстати, вы ведь будете снимать «Леди не плачут»? Девушка, на участии которой настаивает авторша, уже здесь». Лэнд скользнул взглядом по сидящим в приемной, безошибочно выделил меня, внимательно осмотрел от шляпки до кончиков туфель и повернулся к секретарше. «Не напомните мне, как ее зовут?» — промолвил он негромко. «Какое-то у нее странное имя», — сказала секретарша, ища на столе листок с именами тех, кому назначена встреча. «Немецкая, что ли?» Она пожала плечами. Лэнд взглянул, как пишется мое имя, и подошел ко мне. У стола секретарши тем временем успела выстроиться небольшая очередь из жаждущих ее внимания. «Добрый день, мисс Коротич. Я Артур Лэнд. И, судя по всему, вы будете сниматься в моем фильме». Он улыбнулся одними уголками губ. «Вы давно работаете в кино?» «Больше года», — сказала я и перечислила свои наиболее заметные роли, где набралось больше трех реплик за фильм. Лэнд сел рядом и, не перебивая, внимательно смотрел на меня. «Вас когда-нибудь ставили в титры?» — спросил он. «Боюсь, что никогда», — заметила я извиняющимся тоном. «Так я и думал. Для работы в кино вам придется взять псевдоним». «Я согласна», — быстро сказала я. «Кроме того, вы пройдете кинопробу, чтобы мы поняли, насколько вы годитесь на эту роль». «Когда?» «Когда?» — задумчиво повторил Лэнд. «Скорее всего, сегодня». «Со стороны вашей знакомой было не очень-то красиво выставлять условия в последний момент. Если она хотела настоять на вашем участии, то могла бы сделать это раньше, потому что теперь нам придется поторопиться. А в кино наспех почти всегда означает плохо. Вы ее родственница?» «Нет». «Вы раньше имели дело с мистером Шенбергом?» «Боюсь, что нет». «Вы очень напряжены. Это чувствуется по вашим ответам», — заметил Лэнд. «Когда будете говорить с мистером Шенбергом, постарайтесь быть более естественной, хорошо?» «Спасибо за совет», — сказала я. «Постараюсь». И тут все, что находилось в приемной, разом оживилось. Все головы повернулись к двери, в которую входил дородный господин 50 с лишним лет. Лицо мясистое, губы пухлые, волосы темные, редкие, расчесанные на идеальный боковой пробор. Уши крупные, некрасивые, с вывернутыми мочками. На носу очки в золотой оправе, из-под которых поблескивают маленькие, глубоко посаженные острые глазки. Серый костюм — поэма. Галстук — ода. Бриллиантовая булавка в галстуке кричит о богатстве ее обладателя всеми своими 8 каратами. Поверх живота вьется солидная цепь золотых карманных часов. «Мистер Шенберг! Мистер Шенберг, сэр! Мистер Шенберг, клиент поручил мне передать, что...» Следом за Шенбергом в приемную вошел узкоплечий, темноволосый, усатый человечек в незастегнутом белом халате, испещренном многочисленными пятнами. Из карманов халата торчали кисти и какие-то тюбики, придававшие его обладателю отдаленное сходство с художником. «Я не обсуждаю дела в приемной», — оборвал Шенберг агента, который пытался что-то ему втолковать. «Монти!» — обратился он к одному из просителей. «По-моему, мы уже все обговорили, и нет смысла повторяться. Ты меня не переубедишь!» «Лиз!» Он широко улыбнулся какой-то немолодой, скромно одетой женщине. «Давай сюда бумаги, я подпишу. Эдвин, что там со строительством нового павильона?» Не дожидаясь ответа, он добавил. «Я тебя приму через 10 минут. Есть одно срочное дело. Лэнд, где эта Фифа?» Режиссер со значением кашлянул. «Она здесь, сэр», — промолвил он легким кивком головы, указывая на меня. «Хм». Свирепо хмыкнул Шенберг, бросив на меня быстрый взгляд. «Вы, как вас там? Заходите. Хелл». Обернулся он к человечку в халате. «Ты мне сейчас понадобишься. И ты тоже, Артур». Вчетвером мы вошли в огромный кабинет, рассчитанный, судя по всему, на то, что время от времени в нем будут проводить собрания на 20-30 человек. Стол был завален бумагами, документами, сценариями, какими-то планами, последними выпусками журналов о кино. Также на нем стояли несколько фотографий, а на стене висел портрет женщины лет 70 в вечернем платье. Художник, судя по всему, сделал все, что можно, чтобы польстить своей модели. Но даже по портрету угадывался ее характер. И я подумала, что она не очень-то была склонна обольщаться насчет людей. Едва войдя, Шенберг снял трубку и рявкнул в нее. «Энни, 10 минут, меня ни для кого нет». Я села в кресло. Лэн сбоку от меня. А незнакомый мне Хэл устроился на одном из стульев. Шенберг угнездил свою массивную тушу в кресло, наверняка сделанное на заказ, и на лице его промелькнуло выражение облегчения, которое охватывает человека, когда после суеты и нервотрепки он возвращается к себе и оказывается среди любимых вещей в дорогой его сердцу обстановке. Но продюсер расслаблялся недолго. Тотчас вспомнив, зачем мы здесь, он распрямился, кресло при этом скрипнуло, и метнул на меня взгляд, который даже самый недалекий наблюдатель не назвал бы дружелюбным. «А вы, мисс, саботажница!» Грозно объявил он, постукивая по столешнице толстыми пальцами. «И не вздумайте отрицать!» «Я буду кем вам угодно, мистер Шенберг», сказала я первое, что мне пришло в голову. Лэнд замер. Хэл скучающе глядел в окно. «По крайней мере, вы раньше играли», смилостивился продюсер. «Могло быть и хуже». Он вздохнул. «Что ж, давайте знакомиться. Я Мервин Шенберг, это Артур Лэнд, ваш режиссер, а это Хэл, наш главный гример». Шенберг со значением прищурился, и я почувствовала, что мне готовят ловушку. «Скажите, мисс, что вы любите?» «Деньги», — ответила я. «А еще?» «Большие деньги». «Вы что-нибудь любите, кроме денег?» «Конечно. Себя». Шенберг открыл рот, потом закрыл его и принялся потирать ухо. Я видела, что он смущен, так самую малость, и что собственное смущение его забавляет. «Вы», — сказал он, оставив ухо и шутливо грозя мне пальцем, — «вы далеко пойдете, честное слово. Хэл, ну как?» — спросил он, кивая на меня. «Будущая звезда», — ответил тот без колебания, переводя взгляд на меня. Я почувствовала, как у меня вырастают невидимые крылья. Говорят, первая любовь не забывается. Еще как забывается. Зато не стирается из памяти первый раз, когда вам дали понять, что вы чего-то стоите. «Думаешь?» — недоверчиво спросил Шенберг у Хэла. «Конечно, если вы за нее возьметесь». Черт, он не меня хвалил, а просто льстил боссу. Я ощутила острое разочарование. «Я хочу, чтобы ты ей занялся», — объявил Шенберг. «Основа хорошая, но кое-что придется переделать». «Волосы?» — проницательно осведомился Хэл. «Прежде всего, норма — брюнетка. Зрителю будет проще различать героинь, если они будут разными». У меня были русые волосы, но в черно-белом кино такой оттенок выглядит скорее темным. «Снимите шляпку, мисс», — велел Хэл. Профессионально острым взглядом он скользнул по моим волосам. «Я покрашу ее в платиновую блондинку. Идет?» «Думаю, да». Шенберг повернулся ко мне. «Встаньте и снимите жакет, мисс». Я подчинилась. «Повернитесь. Что думаешь, Лэнд?» «Я видел ее в паре эпизодов», — ответил режиссер. «На экране она смотрится хорошо». «Что-то в ней есть», — решительно промолвил Шенберг. Он щелкнул пальцами. «Изюминка. Одна бровь выше другой, глаза зеленые». Режиссер хотел что-то вставить, но Шенберг отмахнулся от него. «Знаю, что на черно-белой пленке цвета не видно, но все же». В это время уже существовал техниколор, но съемка цветных фильмов сопровождалась такой морокой и обходилась так дорого, что немногие рисковали ею заниматься. «Брови подкорректировать, чтобы были на одной высоте?» — спросил Хэл. «Нет, не стоит. Только сделай их тоньше, чтобы лицо было выразительнее. Улыбнитесь-ка, мисс. Зубы вроде бы в порядке, но на всякий случай сходите к нашему дантисту, мало ли что. Грудь, конечно, мелковата». Тут мне захотелось провалиться сквозь землю, но я решила потерпеть, потому что в случае бунта меня бы не ждало ничего хорошего. «Поднимите юбку. Ну же!» Нетерпеливо сказал продюсер, видя, что я колеблюсь. «Нам надо взглянуть на ваши ноги». Я подняла юбку выше колен, но внезапно мое терпение кончилось. «Не понимаю, зачем вам мои ноги, если действие происходит в 90-е годы прошлого века, когда носили платье до пола?» — едко заметила я. «Это в романе», — отмахнулся Шенберг. «В фильме мы переносим действие в начало 20-х, до депрессии. Зрителям будет приятно вспомнить, как хорошо они жили, а студия не разорится на костюмах. Вы занимались балетом?» Я открыла рот, чтобы сказать, что я в жизни им не занималась, но не успела вымолвить ни слова. «Сразу же видно по ногам и по тому, как вы двигаетесь. Хорошо, что вы из балета. Там вас учат дисциплине, а в кино это главное». «После таланта, конечно», — вернул Лэн с иронией. «Артур, не начинай», — проворчал Шенберг. «Я 25 лет делаю фильмы, и когда газетчики спрашивают меня, в чем секрет успеха, вру, как сивый мерин, потому что, ей-богу, я до сих пор не знаю, что именно сработает, а что нет». «Что-то я еще хотел сказать». «Акцент», — подсказал режиссер. «Да, точно. Действие происходит на юге. Что у вас с произношением?» «Я могу выучить южный акцент», — ответила я. «Что, вот так просто?» «В нашем деле это не самое сложное», — уверенно сказала я и произнесла несколько фраз, имитируя сначала голос и оксфордские интонации режиссера, а затем скороговорку Хэлла. Я видела ее в паре эпизодов, на экране она смотрится хорошо. «Снимите шляпку, мисс, я покрашу ее в платиновую блондинку». «Идет?» Шенберг вытаращил глаза и расхохотался. Хэл озадаченно заморгал. Лэнд улыбнулся, но мне показалось, что моя выходка его немного задела. «Прошу прощения», — сказала я своим обычным голосом. «Мне просто хотелось показать, что я могу». И я улыбнулась Лэнду самой очаровательной из арсенала своих улыбок, чтобы не настраивать его против себя. «Хорошо, с акцентом мы разобрались», — подытожил Шенберг. «Лэнд, ты организуешь пробу. Материал сразу в проявку и ко мне. Если все сложится удачно, завтра же подпишем контракт». Он страдальчески поморщился. «Ах, черт! Надо будет еще придумать вам имя. Но до завтра еще есть время. Так что подумайте над вариантами». Он отвернулся и снял трубку телефона, показывая, что аудиенция окончена.